«Отступаем к крепости!» — прокричал Артем и, подстрелив еще одну обезьяну, перенес лук со стрелами в арсенал и быстро спустился со стрелковой башни. Там была веревочная лестница, по ней он и спустился. Алена же попросту спрыгнула и приземлилась, используя свою силу. Позади уже слышались вопли обезьян, они довольно быстро взбирались по частоколу. Они, казалось, соревновались друг с другом, кто быстрее доберется до людей. И первым двум победителям Лена вручила щедрые призы. Стоило обезьянам выглянуть из-за частокола, как в них вонзились нож и меч, а потом вернулись обратно. Девушка так и стрелы могла возвращать, впрочем, и возвращала. Люди быстро добрались до ворот крепости дворца, и Лена своей силой убрала перегородку с той стороны. Десяток воинов, не считая Лены с Артемом, заняло оборону напротив ворот. Обезьяны же уже были совсем близко, были слышны их крики и удары по груди. «Готовься!» — выкрикнул король, и воины приготовили копья для метания. Сам же он приготовился стрелять из лука. «Пли!» В момент, когда в крепость ворвалось четыре обезьяны, и еще несколько ринулось за ними, множество полутораметровых копий вонзилось в их тела, и одна стрела в лоб бежавшего позади. Он замер на несколько мгновений, за что и поплатился, став отличной мишенью. Прокричал вожак, и обезьяны резко передумали лезть в двери. Вместо этого они помчались к баракам рабочих. Обезьяны закричали в ответ и помчались к зданию. Вожак же, спрыгнув с крыши кузницы, поспешил к складу и забрался на его крышу. Сам нападать он не хотел, предпочитая оставаться в безопасности и направлять своих воинов. Вот только не так уж там было и безопасно. Вдруг за спиной монстра появился Артем, который уже замахнулся для удара мечом. Однако каким-то образом обезьяна обнаружила его и резко рванула вперед. Раздался вопль и полилась кровь, только вот парень лишь слегка ранил тварь, задев спину. При этом сам он схватился за живот и сделал два шага назад. В момент удара парня обезьяна выстрелила своим хвостом, будто копьем, вонзив его в живот человека. Благо кольчуга и кожаная броня защитили парня, не позволив хвосту проткнуть живот насквозь. Но было больно. Очень. Выругалась обезьяна и тут же кинулась в атаку, замахиваясь копьем. Артем прикрылся щитом, и через миг раздался звук удара. Рука парня онемела, а сам он попятился назад. Вожак же и не думал останавливаться, а лишь усилил напор. Но вдруг человек оступился и упал. Мгновением раньше хвост обезьяны обхватил того за ступню и резко потянул на себя. Вот человек и упал. А обезьяна резко подпрыгнула, намереваясь вонзить копье в грудь человека. Только вот в руках Артема, к удивлению обезьяны, появилось копье. И оно было длиннее. Вожак широко раскрыл глаза от ужаса, но вдруг его хвост резко ударил по полу, слегка отталкивая тело. В этот момент Артем нанес удар, но задел лишь лапу. Обезьяна болезненно вскрикнула и, приземлившись на пол, резко ударила древком копья, задним концом под током, по голове человека. Зашипев от боли, парень откатился в сторону и вскочил на ноги, но чуть не упал. Сотрясение. Но Артем не сдавался. В его руках появился дробовик, и он тут же открыл огонь. Вожак, поняв, что сейчас будет что-то плохое, кинулся в сторону и спрыгнул с крыши. Из трех выстрелов Артем ни разу не попал. Враг был слишком быстр и ловок. Преследовать его король не стал. Вместо этого закинул монетку в рот и по крышам побежал к баракам. Выстрел. Второй. И мартышки разбегаются в стороны. Две твари корчились в агонии с простреленными ногами. Впрочем, картечь повредила еще и животы. В этот момент за спиной парня появился вожак. Он ловко забрался по стене и тут же кинулся на человека, роняя его. Но вместо того, чтобы вцепиться в его плоть, зверь кинулся к выроненному дробовику. Вожак видел, как Артем им пользуется, и сразу же навел на человека, нажав на спусковой крючок. Только вот раздался щелчок, а выстрела не произошло. В дробовике был магазин на 5 патронов, и Артем все их расстрелял. Парень резко активировал рывок, а в его руке появился кинжал. Человек сбил обезьяну с ног, повалив на пол, и ударил. Вожак тут же взвыл из-за кинжала в области сердца. Только вот у этих обезьян оно было правее. Вновь удар хвостом, но на этот раз по почкам человека, и сразу за этим последовал удар раненой лапой в челюсть. Раздалась ругань, и последовал ответный удар. Кулак Артема силой в 22 единицы врезался в обезьянью морду первый раз, а за ним второй и третий. «Уа-а-а!» — закричала тварь, но тут же потеряла парочку вполне человеческих зубов. А следом и Артем получил по лицу, еще и хвост обвился вокруг шеи и начал душить. Но вместо того, чтобы освобождаться, парень перенес в руку булаву и врезал твари по голове. Потом еще и еще. И лишь когда голова твари была всмятку, система сообщила о смерти вожака. «Вы убили противника и получаете 34 ЕЖ». «Артем, как ты?» — раздался встревоженный голос Лены. Ей хоть и было приказано защищать крепость вместе с Норф, но они все же выбежали наружу. «Осторожно, сзади!» — закричала она, и парень тут же переместился домой. Но так как его шея все еще была обхвачена хвостом вожака, то переместился он вместе с ним, уделав коридор кровищей. Освободившись от хвоста и с помощью планшета посмотрев, что там творится, Артем переместился за спину одной из обезьян, с которой сражались двое Норф, и одним ударом снес твари голову, после чего тут же переместился к следующей твари и вновь убил одним ударом. Остальных добила Лена вместе с Норф. Только вот одно огорчало. При убийстве врага оружием Норф жизненная сила развеивалась в количестве от 40 до 100%. Из 20 монет они максимум могли получить 12, но чаще всего 5 или 6. Поэтому доход с обезьян обещал быть скромным. Впрочем, парня это волновало в последнюю очередь. Сперва нужно было убедиться, что все живы-целы, и, если есть раненые, оказать помощь.